«О, боги!» — сказал Кварц. Тролли остановились. Ночь сомкнулась вокруг них, как бархат. Где-то зловеще заухала сова, по крайней мере, Ринсвинду показалось, что это сова. У него были несколько туманные познания в орнитологии. Может, конечно, ухают соловьи, если он не путает их с дроздами. Над головой прошелестела летучая мышь. Насчет мыши он был совершенно уверен. А еще он чувствовал себя усталым и совершенно разбитым. «Почему, о боги?» — спросил он, вглядываясь в темноту. Далеко на холмах виднелось крошечное пятнышко, которое могло быть костром. «О-о-о!» — понял он. «Вы не любите костры, да?» Кварц кивнул. «Они нарушают сверхпроводимость нашего мозга», — объяснил он. «Но дедуля такой костерок даже не заметит». Ринсвинд с опаской оглянулся вокруг, ожидая услышать шаги тролля-шатуна. Он видел, что нормальные тролли могут сотворить с лесом. Они не особенно любили ломать, крушить, просто с органической материей тролли обращались как с докучливым паром. «Что ж, будем надеяться, что дедуля их не засечет», — сказал он. Кварц вздохнул. «Да это мало шансов. Они развели костер прямо у него во рту».